Глава 6. Разделение по гендерному признаку чревато. «Как началось все по-скотски, так и продолжается», — думал Женька, разнимая дерущихся дам. «Сначала эта дура, что должна была изображать его жену, мало того, что приперлась зареванная, так еще и никак не могла взять себя в руки и успокоиться». «Женечка, прошу, только не докладывай начальству, а то я две беды в один день не переживу. И муж изменил, и с работы попрут», — твердила, не переставая реветь, Екатерина, капитан ФСБ, работающая вместе с Женькой в особом отделе. «Не Женечка, а Дмитрий», — вздыхал он ей в ответ. Ему было страсть, как жаль эту дуру. Да еще и воспоминания об аэропорте Шереметьево не улеглись до конца в душе. Поэтому, можно сказать, он ее понимал. Правда, у Женьки все было проще. То ли потому, что он мужчина, то ли потому, что у него с Лёлькой еще дело не дошло до свадьбы и однокомнатной квартиры, которую надо делить, как у Катьки. То ли не было никакой между ними любви. «А собака?» — продолжала она сокрушаться. «Ника, доченька моя, теперь с кем?» «Тут все просто», — рассудил Женька. «С тем, с кем захочет остаться. Мы живем в правовом государстве, и она вправе определиться сама, кто будет сыпать ей корм», — сказал он, обдумывая свои дальнейшие действия и решая выгнать Катьку, пока не поздно, на берег и нажаловаться, как положено, начальству. Или пожалеть дуру. «Ой, горе-то какое!» — взвыла еще больше Катька. «Что такое?» — безразлично спросил Женька. «Вспомнила еще, что нажила с сатрапом? Черепаха, попугай, ковер?» «Да собака у меня дура-дурой!» — взвыла девушка, глотая вино из маленьких бутылочек, что нашла в баре номера. «По-любому не меня выберет, бесхребетная!» Здесь Женька молча сделал вывод, что даже у самых умных и образованных, да что там, очень смекалистых дам, других в их контору просто не берут. Отшибает мозги начисто, когда дело касается амурных отношений. И неважно, любовь это или ненависть. Разубеждать Катьку он не стал. Собака Ника и правда у нее дура, могла и выбрать не того. Один раз он эту животину видел в отделе, и она не производила впечатления существа, способного на поступки. «Значит так, сейчас ты идешь умываешься и накладываешь себе победный макияж. Берешь себя в руки, и мы профессионально отрабатываем объект. Все понятно?» — грозно сказал Женька, чтобы коллега хоть немного пришла в себя. «Как тебя по паспорту?» — спросил он запоздало. «Забыгайло», — ответила Катька. «Представляешь, взяла фамилию этого урода. Была как нормальная Семенова. Нет же, угодить хотела. Забыгайло теперь. Не отмыться еще 100 лет от этого говна!» — в сердцах выкрикнула Катька и снова заревела. «Если ты сейчас же не придешь в себя, я тебя отправлю дальше ругаться со своим забыгайло». Женька еле сдержался, чтобы не выматериться. «Я спрашиваю тебя, что написано в рабочем паспорте?» «А, это...» — без энтузиазма сказала Катька. «Не парься, я там Катька, а фамилия у нас общая, так что не запутаешься», — шмыгнув, сказала девушка. «Сергеева, не стала я имя менять. У меня там подруга на документах сидит. Вот я и попросила оставить имя. Так легче». «Дашь потом номерок подруге?» — сказал Женька, поражаясь женской сообразительности. «Мне тоже Евгением лучше живется. Прям чувствую, Дима не мое. Как работаю под прикрытием, так обязательно что-то да произойдет. Как думаешь, вымени дело?» — вывел он из ступора своим вопросом Катьку. Та, видимо, уже выплакав все слезы, сидела, уставившись в одну точку. «Скотское имя», — не отрывая взгляда от полюбившейся точки, согласилась она. «У меня мужа Димой зовут». Потом она все же взяла себя в руки, приняла душ и навела макияж, капнув при этом даже чем-то в глаза, и они из красных и опухших превратились в белые и красивые. Женька никогда раньше в связке с Катькой не работал, не доводилось, но был наслышан о ее способностях и успехах. И, честно сказать, даже где-то в душе мечтал работать с ней в паре. Ходили легенды о ее способности вытащить у объекта из кармана карточку от номера и потом положить ее на место, не входя даже в круг общения. Или как она умудрилась на каблуках и в вечернем платье перелезть на соседний балкон гостиницы в городе Сочи и обратно за 5 минут, открыв при этом пластиковую дверь балкона за 30 секунд. Катька считалась лучшей из девушек в их отделе, Но, видимо, Женькино профессиональное невезение распространилось даже на нее. Когда она все же привела себя в порядок, то стала выглядеть просто супер. Каштановые волосы были уложены локонами, сдержанный интеллигентный макияж и легкое белое платье – все это необычайно шло ей. «С кем тебе Забагайло-то изменил?» – сорвалось у Женьки при виде красавицы-коллеги. «Неужто ориентацию сменил? Другого я даже предположить не могу». Но по Женькиным меркам нехилый комплимент тут же наполнил глаза слезами, которые грозили испортить макияж. «С моей мамой!» – еле выговорила Катька, и ее подбородок опять заходил ходуном. «Ну, тогда понятно. Гены!» – быстро сказал Женька и, подхватив ее под локоть, направился в кают-компанию на ужин. «Ты только не плачь. Мы тебе лучше найдем. Только давай отработаем и сразу примемся искать. У меня есть друг, подполковник ГРУ, красавец, умница. А вот жениться не успел, времени не было. Я тебя с ним обязательно познакомлю. Ты только возьми себя в руки и отработай правильно. Потому как мне очень надо. Начальником хочу стать. Можно сказать, это мой последний шанс». Тогда Женьке показалось, что они с Катькой договорились. Да и поначалу все шло как по накатанной, и майор ФСБ, оперативник специального отдела, даже позволил себе немного расслабиться. Но зря. Представление ведущего с пеной у рта, конечно, немного напрягло, но Евгению Бабушко, прошедшему хорошую подготовку, хватило 3 секунды понять, что это постановка. Пена была ненатуральной, да и корчился он, постоянно подглядывая за реакцией зрительного зала. Но это было только начало длинного вечера. «Миленько», — сказала дама средних лет, как только шок от выходки ведущего сошел, и все принялись за действительно вкусный ужин. «Я такого не ожидала от речной поездки на теплоходе. Давайте, друзья, знакомиться. Нам с вами придется трапезничать вместе 3 дня. Так уж распорядился случай, поэтому комфортнее будет это делать в знакомой компании». Вообще, это была та самая импозантная женщина, что показывала на их с Катькой объект дужками очков на трапе. И то, что они попали со своей подругой в парике за 1 стол с иностранцем, еще больше настораживало Евгения. «Согласен», — радостно приветствовал он инициативу. «С Джоном мы уже случайно познакомились на очень крутой и неудобной лестнице». Засмеялся он собственной шутке. Женька сейчас был сама любезность и обаяние, в отличие от Кати, которая ковыряла вилкой в салате и не собиралась ему помогать. Евгений был в принципе обаятельным молодым человеком и пользовался этим постоянно и в работе, и в жизни. Как говорила мама, со своей хитрой улыбкой и волосом, отливающим рыжиной, Женька мог бы покорить даже принцессу Несмеяну, но они все закончились, а на простушек его обаяние не распространяется. Женька соглашался с родительницей и обещал продолжить поиски принцессы. Пока же пользовался своим обаянием на благо родине. «Так что заклинаю всех, будьте на ней аккуратнее». Он взглянул на объект, словно прося подтверждение его словам. Но тот лишь одинаково дежурно улыбался, глядя по сторонам, словно не слыша, о чем говорит Евгений. «Меня зовут Дмитрий, а это моя жена Екатерина». Катя по-прежнему настойчиво что-то искала в салате, словно именно там она потеряла свою счастливую семейную жизнь. Женьке даже пришлось стукнуть ненадежного компаньона ногой под столом, чтобы она включилась в игру. «А, да, приятного аппетита!» Не впопад сказала Екатерина и, опрокинув в себя залпом бокал вина, вновь заскучала. «Меня зовут Аделия», — ответила привлекательная дама. «А это моя дочь Аврора». На этот раз уже дочурка, которую представила женщина, треснула мамочку под столом ногой. Это движение было заметно всем присутствующим сотрапезникам. Женька даже на мгновение засомневался, неужели у него с Катькой получилось так же некультяпно, и решил провести контрудар. «Вы зачем меня ударили под столом ногой?» – спросил он у дочери по имени Аврора, которая сидела напротив него, и потому удар ее матери достался Женьке в том числе. «Я вам отомстила», — ответила та, не моргнув и глазом. 3 минуты назад вы также ударили меня». «Но у меня нервный тик, и я вас ударил случайно, а вы это сделали специально». Женька уже вошел в раж. «Вам не стыдно бить больного человека?» «Нет», — ответила нахалка, наконец сняв солнечные очки, которые в ресторане были не к месту по причине отсутствия солнца. И почему-то с вызовом посмотрела не на Женьку, а в сторону ничего не понимающего Джона, продолжавшего спокойно поедать свой ужин. «Меня мама с детства учила давать сдачи. Да, мама?» Повернулась она к женщине, представившейся Аделией, которая почему-то виновато потупила глаза, словно сделала что-то лишнее. «Да, доча», — легко согласилась женщина. «Плохо, что ты вспомнила это только к 30 годам. Но лучше поздно, чем никогда», — рассудила она философски. «К 28. Спасибо, мама, что ты еще и про возраст не даешь мне забыть». Казалось, что девушка Аврора сейчас расплачется, и все не понимали, почему. Даже Катька, перестав искать осколки своей разбитой судьбы в салате и запивать все это большим количеством вина, внимательно посмотрела на окружающих ее людей. «Всегда пожалуйста, доченька. Но это миф о том, что женщина должна скрывать свой возраст. Настоящая женщина всегда, в любом возрасте, будет выглядеть изумительно и, наоборот, хвастаться, спокойно говоря, сколько ей лет». Аделия словно оправдывалась перед дочерью за что-то, но у нее это получалось плохо. «Ну, раз мы все карты открываем, и ты сказала, что меня зовут Аврора», зло сказала доча, налегая на свое имя, словно мать должна была сказать другое. Также девушка по-прежнему как-то боязно косилась на Джона, чем вызывала волнение и интерес Женьки. «То я больше не могу сидеть в этом», продолжила она и сняла парик, под которым оказалась маленькая шишка русых волос и несколько выпавших потных прядей, которые повисли мокрыми патлами на лицо. Кондиционеры, конечно, работали в кают-компании, но они не справлялись с аномальной столичной жарой. Словно фокусник, проведя свой ритуал, девушка так посмотрела на Женькин объект и так ждала от него какой-то реакции, что даже Евгению стало интересно, и он попытался найти на лице Джона хоть каплю интереса, но безуспешно. Он по-прежнему пережевывал свое мясо по-французски, которое, видимо, было жестковато. «Ну, в такую жару носить парик – это полный кринж», – сказала пьяно Катюха, по-прежнему налегая на спиртное. «Согласна», — поддержала Женькину псевдожену Аделия, продолжая закапывать дочь. «Я ей сказала, давай подстрижемся и прокрасимся». «Не захотела? А чего там жалеть? Тонкие и ломкие волосы, в общем-то, непонятно какого цвета». Катерина уже попыталась войти в дискуссию, как ее перебили. «Мама», — взмолилась девушка по имени Аврора. «Давайте вы не будете ругаться за столом и портить настроение другим. Иначе мне придется пожаловаться на вас капитану. Я заплатил за это путешествие и хочу путешествовать с комфортом. Если же вы хотите поругаться, выйдите, а лучше закройтесь в каюте». Даже не спрятав свою натянутую улыбку, сказал Джон. И Евгений мысленно зажмурился, понимая, что парень сейчас выступил не к месту, но помогать ему не стал. Люди лучше всего проявляются в экстремальных ситуациях, а в том, что она сейчас возникнет, Женька не сомневался ни на секунду. «Сволочь!» Как-то уж очень от души выкрикнула девушка Аврора и вылила в лицо Джону бокал с шампанским. Этого уже не ожидал никто. И как при просмотре фильма «Человек радуется развязке», так сейчас все обратили внимание на их столик в ожидании чего-то интересного. «Вы сумасшедшая?» Вопросительно закричал Джон от ужаса и начал вытираться салфеткой. Внимание уже всего небольшого зала было приковано к потасовке за их столом, и Евгений оглянулся, чтобы изучить, кто и с каким интересом смотрит на Джона. Это тоже было полезно. Объект тем временем встал и, бубня себе под нос ругательства на английском языке, начал вытирать мокрую футболку. Евгений, оглядевшись, выдохнул, решив, что все-таки буря миновала. Девушка Аврора, которая так рьяно отреагировала, сидела за столом и тихо плакала. Остальные же просто ее жалели. Но провидение или здравый смысл, а, возможно, знание русской души, сегодня были не с Джоном, потому как он, почти справившись с потеками, произнес то, после чего надежда на мирное урегулирование стала нулевой. «Я знал, что русские женщины неуравновешенные, но чтобы до такого? Приведите капитана!» Начал грозно командовать американец, но договорить ему не дали. «Я хочу пожаловаться и пересесть за другой стол». Из-за соседнего стола встала именинница. Еще недавно было слышно, как гости поздравляли ее с юбилеем. Сейчас же женщина уже ощущала себя императрицей, судя по выпитому шампанскому. Дама находилась глубоко под шафе и потому была уверена в себе и своих возможностях. Юбилярша очень ловко ударила Джона по ногам с другой стороны коленного сустава, и тот мгновенно оказался перед ней на коленях. «Вот ты сволочь! Ты кто такой, чтобы рассуждать про русских женщин?» На этих словах она влепила звонкую пощечину ошарашенному иностранцу. «Мы разрешаем говорить про нас так только своим, и то любя, и то не всем», — добавила юбилярша. «Помогите!» — крикнул в испуге Джон. Муж дамы с соседнего стола встал, чтобы ее увести, но она влепила ему по носу кулаком, и он убежал в туалет, стараясь остановить кровь. Женька поразился, как ловко она управляется с мужчинами, несмотря на худощавость фигуры. И пока он поражался одной, из-за другого стола встала грузная бабуля с усами размером не меньше сталинских и со всего маху пнула по пятой точке Джона, по-прежнему стоявшего на коленях. «Сукин сын! Мой отец воевал не для того, чтобы какая-то шваль русских женщин унижала!» Прошипела она и не ушла, а продолжила стоять возле американца, приветственно пожав руку имениннице, ловко усадившей Джона на коленки. «Анна!» — крикнула бабуля девушке, что сидела с ней за столом. «Иди и ударь этого мерзавца, и можешь считать, что в этом месяце ты мне ничего не должна». Девушка испуганно стала оглядываться по сторонам, словно ища защиты. Евгений видел, как в ней шла борьба между страхом и деньгами. И, судя по тому, что она начала подниматься со стула, деньги, как всегда, победили. Видя, что официанты медлят, видимо, не знают, как воевать с женщинами, а капитаны вовсе не торопятся на помощь, Женька решил вмешаться. Но, заметив это, Аделия, что сидела рядом, остановила его, а сама направилась на казнь иностранца. «Ну, хоть одна адекватная женщина», — подумал Евгений, но, как оказалось, ошибся. «Разрешите?» Протиснулась та между усатой старухой и юбиляршей и, подойдя поближе, тонкой женской туфелькой ударила Джону в пах. «Это тебе за 5000 евро!» Произнесла она непонятные Женьке слова, и он явственно осознал, что пора вмешаться. «Дамы, прошу вас!» Медлить уже было нельзя. Джон потерял всю свою спесь и только скулил. Женька не понимал, как исправлять ситуацию, не пострадав теперь самому. Три воинствующие женщины, объединившиеся в команду, — это сила. Иностранец стонал, скорчившись над полом, и уже даже не звал капитана, видимо, смирившись с судьбой. «Вы что творите? Прекратите, пожалуйста! Мадам, присядьте за стол!» — обратился он к юбилярше. «А вы, в вашем возрасте, как не стыдно бить беспомощного иностранца!» — обратился он к усатой старушке. «Ну а вы, Аделия, вам тем более к дочке надо, а не заниматься избиением мужчин. У вас там, я так понимаю, огромные проблемы, и она сама не справится со своими тараканами». И только ему показалось, что он отбил Джона, как пьяная Катька, встав на стул, громко икая, закричала призывно. «Иностранец, говоришь? Да какая разница? Все вы, сволочи, одинаковые!» Такого предательства от компаньонки он, конечно, не ожидал. Остальные дамы оживились от такого понятного всем призыва, словно только и ждали предводителя данного мероприятия, и пошли бить мужчин. Причем сейчас уже всех без разбора. Досталось даже одинокому любителю интернета за соседним столом, который, в принципе, ничего никому не был должен. Но даже он получил шампанским в лицо от милой пухлой девушки Аннушки, сопровождающей бабульку с усами. Возможно, она все же еще надеялась на списание долга и потому сделала, что могла. Отходя и прикрывая Джона, одновременно разнимая дерущихся женщин, майор ФСБ, оперативник особого отдела, подумал. Раз все так началось паршиво, операция точно псу под хвост. И должности начальника отдела ему не видать, как своих ушей.